Глава 43. «Ты смотри!» — маленькая головка выглянула из-за угла высокой палатки. «Он снова пришел!» Рядом с ней еще одна голова выглянула, теперь побольше. «Это вам не это, да?» «Точно! Это оно, да?» «Я в книжках читала. Оно? Да!» Иша выглядывала, пригнувшись к земле. Чуть выше нее Наталья пристроилась. Рядом с ней Сайван, девочка-секретарь и еще пара любителей собирать сплетни. «Я убью их! Порежу к чертям!» Бихолдер, красный как вареный рак, тихо скалился и сыпал проклятия сквозь сомкнутые зубы. Беловолосая девушка висела у него на руке. Услышала ряд тихих проклятий и подняла голову. Ну а тот, мгновенно переменившись в лице, просто головой покачал. «Нет, ничего». Словно ребенок, который встретил отца, девушка буквально обвисла у него на предплечье, хватаясь за руку двумя ладонями. Спустя сутки после того инцидента с нее сняли наручники. Она опасалась местных, шипела, махала руками, встречая незнакомых людей. Однако все прекращалось, как только он заходил к ней. Тихо сказала девушка, ткнув пальцем вперед в сторону станции. «Магический поезд», — ответил Бихолдер. «Император создал его. Крайне быстрая и удобная техника». Девушка задумчиво нахмурила лобик, склонила голову. Со стороны разве что скрежета шестеренок в ее голове не было слышно. А затем, резко подняв подбородок, девушка широко улыбнулась. «Ты приехал?» «Да», — кивнул тот. «Пешком до дома, наверное, больше года идти. А на поезде очень быстро. Удивительно, правда?» Она снова шестеренками скрипеть начала. «А где твой дом?» — продолжил Бихолдер. Девушка обернулась назад, глянула куда-то в сторону центра города и высоко подняла руку, вытянув указательный палец. Как будто хотела прямо на дворец указать, но отсюда его не было видно. Так что она указывала в его сторону, привстав на носочки, как будто бы проводя линию над крышей домов. «Там сейчас неспокойно», — говорил он. «Ага». Ну а девушка, тихонько кивнув, как-то слегка поникла. «Очень больно», — сказала она. «Тебе?» Бихолдер не совсем понял, что она имеет в виду. Та снова подумала, а затем обхватила себя за плечи. Немного сжалась, словно ей стало холодно. «Ему очень больно», — сказала она. «Плачет». «Кто плачет?» «Страшно», — повторила девушка. «Он зовет меня. Плачет». Бихолдер резко обернулся, глянув на подглядывающих за ним раздражителей. Все они, разумеется, слышали этот ответ. «Спроси, кто он?» — прошептала Наталья. Но так, чтобы ее шепот весь лагерь империи мог расслышать. «Почему он зовет тебя?» Бихолдер положил руку на плечо подрагивающей девушки. Она снова немного задумалась, подняла голову, снова показав улыбку. «Друг!» — сказала она. «Я друг!» «Почему ты ушла оттуда?» — спросил Бихолдер. «Почему пришла к нам?» «Злилась очень», — сказала она. «Тоже страшно». Девушка задумчиво взгляд отвела. Было очень забавно за ней наблюдать, но понятнее от этого ее состояния не становилось. «Злилась на нас?» «Я не знаю». Растерянная девушка снова сжалась в комок. «Больно очень». «Ему больно? Тебе?» Девушка в очередной раз взгляд подняла. Только теперь на нем не было радости. Ее лицо было полностью серым, а взгляд пустым. Она молча стояла вот так, словно телом находясь здесь, но не разумом. А затем из безжизненных глаз, раскрытых так широко, насколько только возможно, градом хлынули слезы. «Я не знаю», — сказала она. «Где принцесса? Мы уже весь храм обыскали. Куда она могла деться?» «Охрана говорит, что она не спускалась со своего этажа». «Та охрана, которая лежит мертвая?» «Мы скоро тоже мертвыми тут поляжем, если ничего не придумаем. Найдите ее!» «Король огромной страны. правитель Дарак в возрасте 62 лет, умер. И спустил дух на кровати, захлебнулся собственной кровью. И в этот момент, в час, когда своего короля должна провожать вся придворная свита, рядом с ним никого не было. Он умер один, в огромной комнате, страдая от холода, потому что даже в камин некому было подкинуть дров. Три служанки, которые много лет дежурили в коридоре, исчезли. Лежали на лестнице, накрытые поднятым со ступеней ковром. Там же лежала и стража. Огромный комплекс, где только обслуги насчитывалось больше 500 людей, был по-загробному очень тих. Ну а там, где все еще звучал голос живых людей, слышались только проклятия, плач и бесконечная ругань. «Мы должны выбраться отсюда! Нам нужно бежать!» «Куда? Уже поздно! Город захвачен!» «Даже король умер! Что еще остается?» «У нас есть Радан! Наш бог не может оставить нас!» «Что с ней?» Наталья видела, как девушка перед ней плачет. Слезы текут в два ручья, но сама девушка казалась потерянной. «Больно!» — повторяла она, но очень спокойным, отстраненным голосом. «Больно! Страшно!» «Как будто бы она не свои чувства сейчас испытывает», — наконец заключила Наталья. Она видела и понимала больше, чем остальные. «Если не свои, тогда чьи?» «Правда не понимаешь?» — хмыкнула та. Ответ был весьма очевиден. Они все гадали, является ли она одним из светлейших рыцарей. Теперь было ясно. Да, да, является. Вот только силы у нее не так много. Зато есть что-то другое. Чучу повернулась к своему спутнику, прижалась к его груди, продолжая молчать и плакать. «Как мне помочь тебе?» — тихо спросил Бихолдер. Положил руку на волосы девушки, и та словно очнулась, как будто бы снова пришла в себя. «Помогите!» — сказала она, смотря на него снизу вверх. Пустое лицо показало надежду. А затем сильный страх. Скривилась от боли. И девушка снова исчезла. На смену ей пришло то самое пустое, безжизненное лицо. «Страшно!» — сказала она. «Так больно!» Она смотрела на мужчину и вновь неожиданно пробудилась. «Друг!» — сказала она. «Помоги мне!»